Глава вторая, часть вторая. Феликс приподнимает завесу тайн и задирает футболку. Такого поворота я никак не ожидал. «Что?» — моя челюсть отвисла. «В смысле?» Феликс счастливый на латыни. Рыбкин — рыбка. Я оборотень золотая рыбка. Представитель одной из магических рас с отличной предрасположенностью к занятиям колдовством. С усмешкой стал объяснять он. 5 лет назад архангел Гавриил уговорил меня занять должность стража. Для того, чтобы я мог полноценно работать в городских условиях, он подарил мне этот артефакт. Феликс снова коснулся пальцами чокера. Благодаря ему я в состоянии постоянно сохранять человеческий облик. Мне не приходится проводить значительную часть времени во второй ипостаси, как этого требует оборотничество. Очень удобно. Так что теперь проявляй побольше уважения к моему ошейнику. Без него я стану максимально странным соседом. В гостиной воцарилось молчание. Я сидел с открытым ртом. Наконец, кое-как захлопнув его, я тупо переспросил. «Ты реально рыба? А как у тебя обстоят дела с памятью?» «Не рыба, а рыбка. Все с моей памятью хорошо», — возмутился Феликс. «Вообще, лучше просто зови меня колдуном или стражем. Меня уже давно ничего не связывает с другими золотыми рыбками». Говоря последнюю фразу, он неожиданно запнулся. Его глаза погрустнели, будто он вспомнил о чем-то болезненном, а губы на мгновение искривились. Эта вспышка горечи в его мимике была очень быстрой. Он собрался уже через мгновение. Полагаю, что кто-нибудь другой вообще не заметил бы ее, но я, росший под надзором деспотичной матери, умел считывать малейшие признаки тревоги, разочарования или злости. Такой суперспособностью обладают все, кто в детстве зависел от эмоционально нестабильных взрослых. Снова улыбающийся Феликс хитро подмигнул. «Ну, разве что я до сих пор не люблю кошек». Мне захотелось спросить его о желаниях, ведь в сказках рыбки всегда занимались их исполнением, но Феликс перебил меня репликой, из-за которой я так и подскочил. «Кстати, ты тоже обладаешь магическими силами. Поздравляю!» «Почему ты так решил?» Я даже сдернул с головы капюшон толстовки, который прежде успел натянуть в поисках уюта и душевного равновесия. «У тебя высокая резистентность к заклинаниям, и ты видишь проклятых. А на это способно менее 0,5% населения Земли. Те, у кого есть колдовские способности. Судя по всему, твои долго были скрыты и проявились недавно. Ты явно поздний цветочек. Сколько тебе лет?» 23. «Очень поздний», — цокнул языком Феликс. «Не спешил ты, Женя, в магический мир, вот ленивец». Я не успел придумать, как покрасивее парировать, а Рыбкин уже продолжил. «К тому же, как я догадываюсь, одним лишь только видением все не ограничилось». Тон Феликса переменился. «Почему ты перестал быть пианистом, Женя? Что случилось на твоем последнем концерте?» Кровь отхлынула от моего лица, а по рукам побежали мурашки. «Я не хочу говорить об этом», — выдавил я после продолжительного молчания. «Но это было связано с мистической дрянью», — утвердительно сказал Феликс. «Да», — признал я, — и сжал кулаки, когда меня прошибло болезненным воспоминанием. «Однако тебя это, черт возьми, не касается». Мои слова прозвучали гораздо грубее, чем я планировал. Охрипший голос напомнил рык, и я мысленно выругался еще раз, покрепче. Феликс отставил коробку с пешманье в сторону. Наши взгляды пересеклись. Мой негодующий и испуганный, его же сначала был напряженно оценивающим, а потом стал сочувствующим. «Женя, прости, что говорю это, но ты теперь всегда будешь видеть проклятых. Всегда. И тебе стоит научиться обращаться с этим и изучить свою магию, стать настоящим колдуном, просто чтобы не наворотить дел. Расскажи мне, что с тобой случилось? Клянусь, у меня нет злого умысла, просто ты новичок. И я, как старший, помогу тебе сориентироваться в магическом мире и найти в нем свое место». Я хмурился так сильно, что, казалось, рисковал приобрести монобровь. «Клянусь, никаких злых умыслов», — с нажимом повторил Феликс. «И она тоже клянется». Он указал на рыбку, выплывшую из-под рукава на локоть. Поняв, что нужна поддержка, она приняла важный вид. Я буркнул: «Хорошо, но сейчас я не готов говорить о концерте в Москве». Я покрепче обхватил себя за плечи. «Мне нужно время обдумать все это. Так что, пожалуйста, давай пока просто опустим всю эту тему колдовства и чудовищ». «Вообще всю?» — уточнил Рыбкин. «Мне тоже тебе больше ничего не рассказывать?» «Да, не рассказывай». Я поднялся на ноги и кругами заходил по гостиной. Я трус. Самый настоящий трус. Но сейчас я действительно не готов продолжать этот разговор. Феликс задумчиво следил за тем, как я из человека превращался в тревожный метеор, носящийся по квартире. «Без проблем», — наконец сказал он, поднялся с дивана и отправился к себе. «Но если будут вопросы, задавай». Рыбкин действительно не возобновлял разговоры на тему магии. Но при этом перестал скрывать рот своих занятий. Уходя тем же вечером, он предупредил, что будет поздно, потому что идет разбираться с проклятым духом, поселившимся во дворце Юсуповых. На следующий день попросил меня не заходить к нему после заката, так как к нему прилетит архангел Гавриил обсудить рабочие вопросы. Я не заходил. Но, сидя в своей комнате, невольно прислушивался и приглядывался. Тем вечером в воздухе разлился тонкий, сладкий аромат ландышей и гранатов, а закатный свет был какого-то особенно ягодного оттенка. Когда солнце село, я явственно услышал щелчок закрываемого окна и хлопанье огромных крыльев. А на подоконнике у меня мелькнула на мгновение тень, почти человеческая. А еще Феликс якобы случайно оставлял на видных местах магические штуки. То светящиеся драгоценные кристаллы, то мерцающие зелья, от которых пахло шалфеем и розами, то непонятные механизмы, напоминающие астрономические, но при этом окруженные переливающимися аурами. Я не удержался и погуглил. Это оказались ноктурлабиум и секстант. Ноктурлабиум и секстант — астрономические инструменты для навигации. Ноктурлабиум позволяет определять время ночью по положению звезд. Секстант же, в свою очередь, используется для измерения углового расстояния между двумя объектами, например, между Солнцем и горизонтом, и применяется для определения широты и долготы. И, конечно, книги. Рыбкин явно намеренно выдвигал на книжных полках отдельные издания, а другие и вовсе держал открытыми на журнальном столике в гостиной. Я просто не мог проходить мимо, не заглядывая в них. А с учетом разрешения Рыбкина в первый день нашей совместной жизни «можешь смело брать все это», садился и читал. Чертов Феликс Рыбкин умело дразнил меня, и я поддавался. Всего несколько дней потребовалось на то, чтобы жгучее любопытство потеснило мой страх. Я становился все более жадным, напоминая себе дорвавшегося до сладости мальчишку. Теперь, гуляя по городу, Я таскал с собой и упоенно читал энциклопедию мифических существ и волшебных рас, толстую иллюстрированную книгу, которую Феликс, конечно же, забыл прямо посреди кухонного стола. Листая страницы, заполненные подробными данными о самых разных созданиях, я гадал, кого из них на самом деле можно встретить в реальном мире. Постепенно начало казаться, что правильный ответ — всех. Я мог бы спросить Рыбкина, но мне не хотелось, чтобы он понял, насколько легко и быстро я повелся на его уловки. При нем я изображал крайнюю степень незаинтересованности во всем мистическом. А он, в свою очередь, великодушно притворялся, что не замечает того, как я уже по уши увяз в страстном желании познать мир магии. И теперь только гордость мешает мне броситься к нему с криком: «Немедленно расскажи мне обо всем!» «Окей, ты победил, на самом деле я хочу быть колдуном!» Сначала мне просто было страшно, понимаешь? Закончив с энциклопедией о существах и расах, я приступил к книге о проклятых сущностях. Она, к сожалению, была очень тонкой и содержала совсем немного информации. Однако благодаря ей я выяснил, что все проклятые очень любили людей, но исключительно в гастрономическом смысле. Проклятых делили на 4 категории. Проклятые духи — бестелесные, проклятые твари — материальные, проклятые куклы, намеренно созданные колдунами, как те 40 иереев, и проклятые древние — суперстарые и могущественные. Думать о проклятых было неуютно. Не из-за тех 40 священников, нет, а из-за январского концерта. Теперь я знал, с кем имел там дело. Но легче от этого пока что не становилось. Через пару дней утром я снова увидел на кухне черный стеклянный меч, лежащий на серебряном блюде. «Привет, Людвиг ван Бетховен!» — поздоровался я. На улице была восхитительная погода. Из-за приоткрытого окна доносился смех каких-то девушек, фотографирующихся на Львином мосту. «Сделай, пожалуйста, кадры во всех форматах и следи за тем, чтобы горизонт был ровный, ладно?» Настроение у меня было хорошее. Феликс, готовящий себе завтрак, обернулся. «Ты с ним дружелюбнее, чем со мной», — в шутку укорил он. Сегодня вокруг меча были разложены черепа мелких животных. И горели благовония, дым от которых стягивался к клинку и превращался в тени, клубящиеся на его лезвии. «Это какой-то ритуал?» — я не удержался от вопроса. «Людвиг особенный?» — Феликс широко улыбнулся. То ли его порадовал комплимент мечу, то ли тот факт, что я в итоге сдался и сам заговорил о магии. «Можно и так сказать», — кивнул он. «Это меч на день рождения города». «Ого, ты собираешься подарить его Петербургу?» «Не совсем. С его помощью я собираюсь подарить Петербургу еще один спокойный год». Я с недоумением посмотрел на Рыбкина, и он, наливая себе апельсиновый сок из стеклянной бутылки, объяснил. «Все думают, что день рождения Петербурга — это 27 мая. На самом деле 27 апреля. Время официального празднования сместили, так как в реальную дату не происходит ничего хорошего». Феликс глотнул сока. «Ведь в полночь на день рождения города, как по будильнику, просыпаются древние. Возможно, ты уже успел вычитать, что древние — это самые сильные среди всех проклятых сущностей, те, чей возраст может насчитывать много веков и даже тысячелетий». В глазах Феликса появились лукавые искорки, когда он вот так, без экивоков, подметил, что я тайком изучаю магические книги. Я насупился, но все же продолжил жадно слушать. «В Петербурге их обитает почти 1500. Это очень много. И если не ошибаюсь, нам принадлежит мировой рекорд по их количеству. Город разделен на районы, так что каждому соответствует по одному древнему. Исключение — наш Адмиралтейский район. Местный проклятый, его зовут Акумбра, он спит на дне Большой Невы, не просыпается никогда, потому что он уже слишком старый. Имена большинства древних образованы от латинских, греческих, китайских и арабских слов. Акумбра произошло от двух латинских корней — аква — вода, и умбра — тень. Плюс тут находится Исаакиевский собор с магическими скульптурами архангелов, и они действуют на него как транквилизаторы. Собственно, 27 апреля — рабочая ночь для петербургских стражей. Каждый выходит на борьбу с древним своего района и убивает его. Или, точнее, временно развеивает. Этих существ практически невозможно убить по-настоящему. Они всегда восстанавливаются, на это у них уходит как раз год. Мой древний — тот, что живет на Васильевском острове. Рыбкин затушил благовоние и задумчиво провел пальцами по мечу. Щупальца пара, клубящегося вокруг стеклянного лезвия, следовали за его прикосновением, как стая гончих. Его имя — Деворатор, что значит «поглотитель», но лично я зову его Угомон. «Почему?» — опешил я. «Знаешь, это стихотворение Маршака про старшего брата Угомона, который укладывает спать детей, не поддавшихся младшему брату, спокойному сну. Как по мне, Феликс очень болезненно воспринял довольно нейтральное стихотворение Маршака. Оно так и называется — «Угомон». Правда, теперь, после интерпретации Рыбкина, мне оно тоже кажется чрезвычайно жутким. Этот стихотворный Угомон всегда казался мне чудовищным. И, на мой взгляд, Деворатор на него очень похож. Он огромен и очень любит есть одиноких прохожих. Для того, чтобы сожрать человека, Угомону достаточно поймать его взгляд, пусть даже ни маги не будут его видеть. После чего он... Феликс замолчал, явно подбирая слова. Как бы притягивает жертву к своему рту. Знаешь, как это делают НЛО с помощью луча во всяких макьюментари-фильмах? Ну и потом съедает, вбирает в себя. Поэтому уже вечером 27 апреля телепаты из Ордена начинают тихонько внушать жителям Васильевского острова мысль «не смотри в окна». «Ни за что не смотри в окна. Не выходи из дома, просто ложись спать». Другие колдуны затягивают весь район туманом залива, который сокращает видимость. Ну а я, как пробьет полночь, выхожу на бой. Феликс взял клинок, пару раз, явно красуясь, прокрутил его в руке и затем понес в свою комнату. Заинтригованный, я пошел за ним. «Ты сражаешься с Угомоном при помощи меча? Не магии?» «Да. Древних может одолеть только соответствующее проклятое оружие, которое каждый страж зачаровывает специально для этого веселенького тематического события и напитывает своей кровью». Рыбкин посмотрел на меч, маслянисто-блестящий в свете солнечных лучей, и убрал его в ножны, которые вытащил из шкафа. Раздался легкий стеклянный звон. «Если честно, я не люблю 27 апреля», — признался Феликс. «У нас вечно не хватает рук, постоянно происходят какие-то форс-мажоры. Остальные проклятые, привлеченные энергией древних, тоже выбираются из укрытий. Нечисть считает, что в таком хаосе можно чем-нибудь поживиться». И присоединяется к бесчинствам. Да и злодеи пытаются оттяпать кусок, пока нормальные колдуны заняты защитой города. Меня это ужасно бесит. Но приходится оставлять все это на коллег. Я как страж не могу отвлекаться, потому что моя главная задача — деворатор. Кроме меня, вооруженного проклятым мечом, его никто не одолеет. Я посмотрел на календарь. 24 апреля. А мне что надо делать в эту ночь? Феликс вскинул бровь. Ничего. Занимайся своими делами. Если попробуешь сунуться в какое-нибудь опасное место, чары колдунов из Ордена Небесных Чертогов быстренько запутают тебе мозги и принудят вернуться домой. Так что можешь не волноваться. Я почувствовал странную неудовлетворенность таким ответом. Что-то внутри меня хотело заявить. «Феликс, ты же сказал, я тоже колдун. Значит, я могу помочь?» «Почему ты меня не уговариваешь, раз у вас не хватает рук?» «Почему, почему?» «Потому что я сам велел ему не говорить со мной о магии. Да и какой от меня толк?» Полный сомнений, я недовольно вздохнул. Утром 26 апреля Феликс отправился на одно небольшое задание. Нужно было разобраться с мелким проклятым духом, поселившимся в мусоропроводе старого дома. «Хочу сделать это поскорее, пока он не наелся подвальных крыс и не вымахал таким, что сможет покушаться уже на людей». А вернулся Рыбкин залитым кровью с головы до ног.